Шарль де Гиз. Господь всемогущий, зачем создавать подобное творение, если не ради наслаждения? Кардинал спешно перекрестился. Прости меня, Господи. Он преклонил колени на молитвенной скамье, подняв взор на Христа с закрытыми веками. Несмотря на свой кардинальский пост, он в конце концов был мужчиной. Бог создал женщину не ради наслаждения, а с единственной целью — испытывать мужчин искушением. «Прошу, Создатель, дай мне еще один шанс не уступить ему, и в следующий раз я справлюсь». Он уже давал такое обещание и еще раз до того, и так с тех самых пор, когда обнаружил, в какое состояние приводит его тело женщины. Конечно, эти создания и были главными виновницами, пользовавшимися его слабостью и своей дьявольской силой, чтобы совратить его. Он вспомнил Луизу у его ног, как она поднимает на него лицо Мадонны. Он зажмурился. Чем сильнее он старался отогнать видение, тем настойчивее оно привязывалось, и он уже чувствовал под сутаной его последствия. Большая часть духовенства предавалась тем же занятиям. Да и как иначе, если карьеру они начинали еще с молодых ногтей? Как и многим из них, ему, младшему брату, не пришлось выбирать свою судьбу. Старшему Франсуа де Гизу военный пост, ему сутана. Незыблемый порядок. Фамилия де Гизов способствовала тому, что он стал кардиналом в раннем возрасте, возможно, в слишком раннем. Ему случалось думать, что он недостоин такого сана, но гордость, заструившуюся по его жилам благородную кровь, придавала ему нужную надменность. Род де Гизов восходил к Карлу Великому. Он стремился производить впечатление человека мудрого и уверенного, в противоположность спеси и непреклонности брата. На самом же деле они умышленно разделили роли, чтобы каждый придворный смог выбрать себе покровителя по собственной мерке. Его внешне уравновешенные манеры привлекали нерешительных, вернувшихся с кривой дорожки, младших в семье, подобно ему, словом, тех, кто готов разменять свои сведения на какие-нибудь милости. Так у него появилась своя тайная армия осведомителей. Он крепче сжал ладони, мечтая поскорее состариться, чтобы не испытывать больше этих мук плоти. Он годами гордился тем, что не уступает им, и презирал своих собратьев, которые предавались соблазнам. До того дня, когда на исповедь к нему пришла юная вдова. Воспоминание о той встрече впечаталось ему в память навечно. Он так и видел, как дрожит ее грудь, когда она с чувством описывает греховные желания, что не дают ей покоя. Когда же она взмолилась на коленях не прогонять, а благословить ее, он понял, что Бог повелевает ему изведать плотских радостей, чтобы лучше сопротивляться им впредь. Но изведывать он не перестал до сих пор. После каждого нового срыва он клялся себе, что это последний раз. Хотя с Луизой это будет еще труднее. Бог посылает ему дополнительные испытания. В этом его эпитемия. Но так как она не замужем, он, по крайней мере, не грешит против супружеской верности. Он завидовал участи брата, который сражался лишь с земными врагами. Кардинал принялся молиться вслух, чтобы заглушить мысленный гвалт, хотя и понимал, что никакая молитва не помешает ему все повторить. Искушения плоти казались ему неодолимыми. Он знал, что должен подвергать себя им до тех пор, пока не сумеет воспротивиться. Не веря, что справится, он утешал себя мыслью о тех признаниях, которые сможет вытянуть у Луизы. Он закрыл глаза, заставляя себя сосредоточиться на молитве. Но вместо этого перед мысленным взором вновь возникли губы Луизы у его ног. Он почувствовал, что его детородный орган вновь твердеет. Он открыл глаза на статую Христа над ним, вглядываясь в страдания Спасителя, мысленно повторяя все 14 стояний на крестном пути. Когда он дошел до этого этапа, где Мария Магдалина стоит под крестом, в его сознании возникло новое видение. Он в обличии Христа, в одном лишь обернутом вокруг бедер куске ткани и Луиза как Мария Магдалина, искусительница, которую он своим мученичеством наставил на тропу веры. И хотя видение это едва ли смогло остудить его разгоряченное тело, оно успокоило его душу. Представив себя избавителем, который жертвует своей жизнью ради спасения грешницы, он впервые с той минуты, как фрейлина появилась у него на пороге, смог вдохнуть полной грудью. Он встал, разглаживая сутану. Король был в тяжелейшем состоянии, его место у изголовья монарха.